Внимаем вниманию. Когда мы были детьми, в нашей голове было еще слишком мало собственных, изготовленных ею образов, а потому мы находились в самом непосредственном контакте с внешним миром и всемерно пользовались своими органами чувств. Но взрослели, и на смену естественному восприятию пришло восприятие внутреннее. Мы стали думать, прокручивать в голове разные фантазии, соображения, представления. Посмотрите на взрослого человека. Это ведь существо, повернутое внутрь себя, и на том, надо признать, повернувшееся. Мы заняты тем, что изучаем содержимое своего сознания, а вовсе не тем, что происходит вокруг нас. А что творится у нас в голове? О чем думает взрослый среднестатистический человек? Грезит о счастье? Наслаждается богатством своего внутреннего мира? Да как бы не так. Он боится. Именно. Наш блистательный соотечественник, психолог Лев Семенович Выгодский, сказал как-то удивительную по глубине и лаконичности фразу. «Мысль возникает там, где мы сталкиваемся с трудностью». И действительно, о чем вы думаете в моменты счастья? Да ни о чем. Мысль начинает роиться и копошиться в нашем сознании лишь после того, как мы испугались. В целом, с определенной долей условности, между мыслью и страхом, невротическим, разумеется, можно поставить своего рода знак равенства. Инстинкт самосохранения человека игнорирует информацию, поступающую в мозг из внешнего мира. Она для него скучна, в ней нет движения, нет события, нет драматизма. А вот внутри головы этого добра полным-полно. В голове есть, конечно, и положительные образы, чудные мысли и прочее, но именно вследствие своей положительности они менее всего занимают наш инстинкт самосохранения. Зачем ему следить за тем, что и так хорошо? Лучше уж он будет предохранять нас от опасностей. Вот почему мы буквально обречены целыми днями, и ночами, кстати, созерцать картины разнообразных бедствий, пожаров, ограблений, аварий, измен, предательств, драк, потасовок, оскорблений, унижений, банкротств, болезней, страданий, смертей. И все это — содержание наших страхов. А тем временем вокруг нас травка зеленеет, солнышко блестит и ласточка фигурирует. И все это мимо нас, не про нас и не для нас. Так не годится. И потому, если у нас есть хоть малейшая возможность выбраться из внутренностей собственной головы, полный страхов и печалей, во внешний мир, настроенный к нам весьма благожелательно, это нужно сделать. Иначе от страха никогда не избавиться, ведь он внутри нас, а не снаружи. Но стоит нам самим покинуть это внутри, и считай, что страх пропал. Кроме того, мы, находясь внутри своей головы, постоянно повторяем, прокручиваем собственные страхи. Так что выбраться во внешний мир нам просто жизненно необходимо.